Однажды все проходит безвозвратно, и чувства, и надежды, и мечты, все то, что от души, всегда бесплатно. От нежности до теплой доброты. Но если бы мы знали, что однажды увидим близких лишь последний раз, то в тот момент нам было бы очень важно не то, что будет завтра, а сейчас. Сейчас живем, целуем, обнимаем. Сегодня часто спорим ни о чем. А завтра мы самих себя ругаем. Не то, что будет завтра, а сейчас. Уходим мы, и нас порой бросают. Другим уходят и на небеса. Глаза, как тучи, капли разбросают. Черна, как сажа, жизни полоса. Кажется, не будет встреч чудес, и искренних признаний не вернуть. Что будет завтра, мне неинтересно. Ведь жизнь, она сейчас, в этом суть. Если есть кому в любви признаться, кого обнять, кому сказать прости, то нужно сделать и не сомневаться, ведь в прошлое дорогу не найти. И к будущему тоже не добраться. Не долетит крылатый самолет. Сегодня нужно жизнью наслаждаться, спешить туда, где кто-то очень ждет. Все планы могут рухнуть в одночасье. Единственный реально верный ход — не отложить любовь, родных и счастье на завтра, что, возможно, не придет. Все планы могут рухнуть в одночасье. Единственный реально верный ход — не отложить любовь, родных и счастье на завтра, что, возможно, не придет.